Мне очень хотелось пригласить его к себе, но я побоялся, что он откажется. В следующий раз приглашу, решил я. Но следующего раза не было. На другой день мне пришлось неожиданно вылететь в Лондон на симпозиум по вопросу радиоконтакта с внеземными цивилизациями, на котором присутствовали астрономы, физики, математики, кибернетики. Когда я вернулся, Уилки в Сан-Франциско уже не было. Он исчез. Исчез? Да. Я зашел в тот кабачок в первый же день по возвращении. Уилки уже не было. Хозяин кабачка был очень расстроен. Или он не хотел мне сказать, или он действительно ничего не знал. Он только сказал, что в комнате Уилки пока все осталось как было, но управляющий хочет сдать комнату и не знает, куда деть такую кипу книг и бумаг. Может, еще Уилки Саути вернется? Я договорился, что буду платить за его комнату. Пусть там останется все как при Уилке до самого его возвращения. Деньги я уплатил за год вперед, ключ оставил хозяину. Вскоре я получил это назначение на Луну, о чем давно мечтал. «Неужели вы не попробовали отыскать Саути?» — задал Яша вопрос, который собирался задать я. Астрофизик расстроенно поморгал глазами. «Я обратился в полицию. Там сказали, что, по их сведениям, Уилки Саути выехал по заданию своей партии. Тогда мне это показалось похожим на правду. Но сейчас я стал тревожиться». «А вы не обращались в коммунистическую партию?» — спросила Вика. «Они-то знают, посылали ли его куда-нибудь?» «Нет, я не догадался». Уилки Олд задумался. Уилки с самого раннего детства стремился только к науке. Политикой не интересовался, ведь ему не мешали заниматься наукой. Соединенные Штаты остались почти единственной страной, не принявшей социализм. Но и свою капиталистическую сущность его правительству приходилось маскировать в самой лучезарной одежде демократии. Такие люди, как Уилки Саути, это понимали и разоблачали скрываемую истину, порой ценой собственной жизни.